Встану рано еще до зари и склоню перед Богом колени. О, Спаситель Иисус, подари дар небесный твоих песнопений. Спаситель Иисус, подари дар небесный твоих песнопений. Жажду славить тебя и хвалить, может, голос мой будет не строй. Удостой меня вечной печати, чтоб омыта в пречистой крови шла под знаком.